Товарищи, великие победы Красной Армии избавили нас от нашествия Толстяка, Единицы и почти покончили с Единицей. Российские войска поместили капиталистов, которые хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить свое всевластие в России. Но война империалистская, и затем война против контрреволюции страшно разорили и обессилили всю страну. Надо прилагать все усилия, чтобы победить разрух, чтобы восстановить промышленность и земледелие, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимые для них продукты. Теперь мы, победив поместников, освободив Сибирь, Украину, Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны. У нас много хлеба, есть теперь уголь и нефть. Все дело сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Когда мы подвезем на фабрике хлеб, уголь и нефть, когда мы подвезем соль, когда начнется восстановление промышленности, кончится голод фабрично-заводских и железнодорожных рабочих. Пусть все рабочие крестьяне берутся за дело восстановления транспорта, за работу самую упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться с полным рвением и усонной энергией, беззаветной преданной. Мы победили на фронте кровавой войны, мы победим на фронте бескровных, на фронте труда. Все за работу по восстановлению транспорта.